Вот созвездие голубое, вот и мы вдвоем с тобою. Наши дни бегут к закату, мы как малые ребята, взявшись за руки, клянемся, то ли плачем, то ли смеемся. Здравствуй, здравствуй, милый случай, здравствуй, храбрый мой попутчик. Разреши идти с тобою, звездою голубою, и на рынок за хлебами, и с корзиной за грибами. Кино, где только что шла французская драма, где до сих пор не остыли моторы проекторов, и лишь экран одиноко глядит, освещенный костным фонарем. В Ялте ноябрь. Там в далеких норвежских горах, возле избы, где живут пожилые крестьяне, этот циклон родился, и пройдя всю Европу, он обессиленный, все ж холодит ваши щеки в Ялте ноябрь. Разрешите о том пожалеть и с легким трепетом взять вас под руку в нашем кино. Приключений осталось немного, так будем судьбе благодарны за этот печальный, оброненный кем-то билет. Когда в мой дом, любимая, вошла, в нем книги лишь в углу лежали валом. Любимая сказала, это мало, нам нужен дом, любовь у нас была. И мы пошли по свару рюкзаком, чтоб совершить покупки коренные. И мы купили ходики стенные, и чайник мы купили со свистом. Ах, лучше нет огня, который не потух, и лучше дома нет, чем собственный твой дом, где ходики стучат старательно на кухне, где милая моя. Где милая моя, где милая моя, и чай со свистом. Потом пришли и мили рубежи, мы обрастали разными вещами, которые украсить обещали, и без того украшены. Снега летели, письмами шурша, ложились письма на мои палатки, что дома, слава Богу, все в порядке, лишь ходики немножечко. где детей стучат, старательно на кухне, где милая моя, где милая моя, где милая моя, печаль со слезами. С любимой мы прожили сотни лет. Да что я говорю, прожили две песни. И показалось нам, что в новом месте горит поярче предвечерний свет. И говорятся тихие слова, которые не сказывались право. Поэтому не мудрствуя лукаво, пора спешить туда, где синева. С тех пор я много берегов сменил в своей стране и в отдаленных странах. Я вспоминал с навязчивостью страны, как часто эти ходики чинил. Под ними чай другой мужчина пьет, и те часы ни в чем не виноваты. Они всего единожды женаты, но как хозяин их спешат вперед. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет, чем собственный твой дом, где ходики стучат старательно на кухне, где милая моя, где милая моя, где милая моя, и чайник со свистком. Оловянный скачет всадник оловянный с медною трубою. Всадник с медною трубою, ты возьми меня с собой. Всадник оловянный, в небе солнышко смеется. Всадник скачет, сердце бьется, а дорога бьется. Ты оглянись, всадник, ты поклянись, всадник, завтра взять меня с собой. Оловянный скрылся всадник, оловянный светлый трубой. Ветер силу набирает, а труба вдали играет, тянет за собой. Поскакал бы я вдогонку, но на чем скакать ребенку, а труба играет. Ты оглянись, всадник, ты поклянись, всадник, завтра взять меня с собой. С лошадки настоящий спрыгнул всадник настоящий с медною трубою. Всадник с медною трубою сразу взял меня с собой. Всадник настоящий. Мы проносимся галопом по равнинам и по тропам, а труба играет. Смелый какой всадник, этот живой всадник сразу взял меня с собой. Вдруг мелькнул вдали туманный на лошадке оловянный всадник оловянный. Я беру одной рукой лошадь всадника с трубой, всех беру с собою. Вот река вдали маячит, у меня в кармане скачет всадник оловянный. Да, виноват всадник, но обещал всадник завтра взять меня с собой. На лугу стоят овечки, шерсть закручена в колечки, и играет для овечек на свирели человечек.

садитесь на меня, на меня. Здравствуйте, елки. Ну что вы, иголки? Разве мы волки вокруг? Куклу не стыдно, и это обидно, когда ощетинится друг. Небо лучистое, облако чистое на именинщику. Я уже резиновый шар насвистал дырочки в правоку. Дырки в боку свистят. Милая птица, извольте спуститься, вы потеряли перо. На красной аллее, где клёны аллею, ждёт вас находка в бюро. Небо лучистое, облако чистое на именинный щеку. Ёжка резиновый шар на свистом дырочке в правом боку. Дыркой в боку свистел. Много дорожек прошел этот ежик, а что подарил он дружку? Об этом он Ване. На свистом Ване. Дырочки в правом боку. Дыркой в боку свистел. Это очень интересно, от кого река бежит. Это очень интересно, что в трамвае дребезжит. Отчего скворец поет, почему медведь ревет, почему один в берлоге, а другой в гнезде живет, а другой в гнезде живет. Это очень интересно, кто деревья посадил, кто придумал крокодилу это имя крокодил, кто назвал слоном слона. Это очень интересно, кто сазану и фазану дал такие имена, дал такие имена. Это очень интересно поглядеть на муравья. Это очень интересно, как живет его семья. Нелегко живется ей, потому что меньше кошки, меньше мухи, меньше мошки, всех он меньше муравей, всех он меньше муравей. Это очень интересно, почему молчит коза? Это очень интересно, в барабан ли бьет гроза? Это же чудесно, что у всех людей и у всех детей на лице живут глаза, на лице живут глаза. Это очень интересно. Это очень интересно. Это очень интересно. Mm. меня бывает лирическое Подвижь. Настроение, я так замечательно музицирую. А? Как? Не улыбнулась? Валя вообще очень замечательно музицирует. Спасибо. Так музицирует. Так никто не музицирует, как она музицирует. Спасибо. Поедемте в номерах! Как у нас это в соседней комнате ребята живут, поселился и жили один мальчик. Жили-были, где ты, баба? Вот. Он начинает княжить огромный. У дедушки за печкою компания сидит и распевая песенки устали шевелит. Поужинает дружно и ложатся на бочок. Жжж! Четыре неразлучных таракана и сверчок. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Кто-кто на всю ораву яду старик добыл. Сунул за печь отраву, чтоб похладить их пыл. Ночью он спал спокойно, утром полез за печь.